Прообратней принято думать, что духовные проблемы их не волнуют. Мол, обернулся лисой или волком, завыл на луну, порвал кому-нибудь горло, и все великие жизненные вопросы уже решены. И сразу ясно, кто ты, зачем ты в этом мире, откуда сюда пришел и куда идешь. А это совсем не так. Загадки существования мучают нас куда сильнее, чем современного человека рыночного. Но кинематограф все равно изображает нас самодовольными приземленными обжорами, неотличимыми друг от друга ничтожествами, убогими и жестокими потребителями чужой крови. Впрочем, я не думаю, что дело в сознательной попытке людей нанести нам оскорбление. Скорее, это просто следствие их ограниченности. Они лепят нас по своему подобию, потому что им некого больше взять за образец. Даже то немногое, что люди про нас знают, обычно до нельзя извращено и опошлено. Например, про лис-оборотней ходят слухи, будто они живут в человеческих могилах. Слыша такое, люди представляют себе кости, зловоние, разложившиеся трупы и думают, какие должны быть мерзкие твари эти лисы, если живут в таком месте. Что-то вроде больших могильных червей. Это, конечно, заблуждение. Дело в том, что древняя могила была сложным сооружением из нескольких сухих и просторных комнат. Солнечный свет, в который попадал через систему бронзовых зеркал. Было не очень светло, но для занятий хватало. Такая могила, расположенная вдали от людских жилищ, идеально подходила в качестве дома для существа, равнодушного к мирской суете и склонного к уединенным размышлениям. Сейчас подходящих могил практически не осталось. Распаханы плугами, рассечены каналами и дорогами, а в современных загробных коммуналках и самим покойникам тесно. Но ностальгия до сих пор гонит меня иногда на Востряковское кладбище. Просто походить по аллеям, подумать о вечном. Смотришь на кресты и звезды, читаешь фамилии, глядишь на лица с выцветших фотографий и думаешь, сколько понял о жизни Койфер, а сколько Солонян, а сколько поняла о ней чита Егупольских. Все поняли, кроме самого главного. И как их бедных жаль, ведь главное было так невыразимо близко. До приезда в Россию я несколько сотен лет прожила в ханьской могиле недалеко от места, где стоял когда-то город Лоян. В могилке было две просторных камеры, в которых сохранились красивые халаты и рубахи, гусли, юй и флейта, масса всякой посуды. В общем, все нужное для хозяйства и скромной жизни. А приближаться к могиле люди боялись, поскольку шел слух, что там живет лютая нечисть. Это было, если отбросить излишнюю эмоциональность оценки, сущей правдой. В те дни я интенсивно занималась духовными упражнениями и вела общение с несколькими учеными людьми из окрестных деревень. Китайские студенты со своими книгами обычно жили в сельской местности, экзамены ездили сдавать в город, а потом, отслужив свой срок чиновникам, возвращались в семейный дом. Некоторые из них знали, кто я такая, и докучали мне расспросами о древних временах. Правильно ли составлены летописи? Нет ли ошибок в хронологии? Кто организовал дворцовый переворот 3 века назад? И так далее. Приходилось напрягать память и отвечать, потому что в обмен ученые мужи давали мне старинные тексты, с которыми мне иногда надо было свериться. Другие, посмелее духом, приходили ко мне в гости поразвратничать среди древних гробов. Китайские художники и поэты ценили уединение с лисой, особенно по пьяной лавочке. А утром любили проснуться в траве у замшелого могильного камня, вскочить и, крича от ужаса, бежать к ближайшему храму с распущенными на ветру волосами. Это было очень красиво. Смотришь из-за дерева, смеешься в рукав. А через пару дней приходили опять. Какие тогда жили возвышенные, благородные, тонкие люди. Я и денег с них часто не брала. Эти идиллические времена пролетели быстро, и от них у меня остались самые хорошие воспоминания. Куда бы меня потом ни бросала жизнь, я всегда слегка тосковала по своей уютной могилке. Поэтому для меня было радостно переселиться в этот лесной уголок. Мне казалось, что вернулись старые дни. Двойная нора, где мы жили, даже планировкой напоминала мое древнее прибежище. Правда, комнаты были поменьше, и теперь мои дни проходили не в одиночестве, а с Александром. Александр освоился на новом месте быстро, Его раны зажили, оказалось, достаточно обернуться собакой на ночь. Утром он так и остался ею, отправился на прогулку по оврагу. Я была рада, что он не стесняется этого тела. Оно его, похоже, даже развлекало, как новая игрушка. Нравилась ему, видимо, не сама эта форма, а ее устойчивое постоянство. Волком он мог быть только короткий промежуток времени, а собакой сколько угодно. Больше того, эта черная собака даже могла кое-как говорить. Правда, она выговаривала слова очень смешно, и сначала я хохотала до слез. Но Александр не обижался, и вскоре я привыкла. В первые дни он много бегал по лесу, знакомился с окрестностями. Я опасалась, что из-за своих амбиций он может пометить слишком большой кусок леса, но побоялась оскорбить его самолюбие, сказав ему об этом. Да и постоять за себя в случае чего мы могли. «Мы». Я никак не могла привыкнуть к этому местоимению. Наверное, потому что наше жилье напоминало о месте, где я столько лет совершенствовала свой дух, мне захотелось объяснить Александру главное из понятого мною в жизни. Мне следовало хотя бы попробовать. Иначе чего стоила моя любовь? Разве я могла бросить его одного в ледяном гламуре этого развивающегося ада, который начинался сразу за кромкой леса? Мне следовало протянуть ему хвост и руку, потому что кроме меня этого не сделал бы никто. Я решила открыть ему сокровенную суть. Для этого требовалось, чтобы он усвоил несколько новых для себя идей и по ним, как по ступеням, поднялся к высшему. Но разъяснить даже эти начальные истины было трудно. Дело в том, что слова, которые выражают истину, всем известны, а если нет, их несложно за 5 минут найти через Google. Истина же неизвестна почти никому. Это как картинка Magic Eye, хаотическое переплетение цветных линий и пятен, которое может превратиться в объемное изображение при правильной фокусировке взгляда. Вроде бы все просто, но сфокусировать глаза вместо смотрящего не может даже самый большой его доброжелатель. Истина — как раз такая картинка. Она перед глазами у всех, даже у бесхвостых обезьян. Но очень мало кто ее видит. Зато многие думают, что понимают ее. Это, конечно, чушь. В истине, как и в любви, нечего понимать. А принимают за нее обычно какую-нибудь умственную ветошь. Однажды я обратила внимание на крохотный серый мешочек, висевший у Александра на груди на такой же серой нитке. Я догадалась, что цвет был подобран в тон волчьей шерсти, чтобы мешочек не был виден, когда он превращался в волка. Но теперь на черном он был заметен. Я решила спросить его об этом вечером, когда он будет в благодушном настроении. Он имел привычку выкуривать перед сном вонючую кубинскую сигару «Монте-Кристо 3» или «Каиба Сигла 4». Я знала название, потому что бегать за ними приходилось мне. Это было лучшее время для разговора. Если кто не знает, курение приводит к мозговому выбросу допамина, вещества, которое отвечает за ощущение благополучия. Курильщик берет это благополучие в долг у своего будущего и превращает его в проблемы со здоровьем. Вечером мы устроились на пороге нашего жилища, и он закурил. Дымить внутри я ему не разрешала. Дождавшись, когда сигара сгорит наполовину, я спросила: «Слушай, а что у тебя в этом мешочке на груди?» «Крест», — сказал он. «Крест? Ты носишь крест?» Он кивнул. «А зачем ты его прячешь? Ведь теперь можно?» «Можно-то можно», — сказал он. «Только он мне грудь прожигает, когда превращаюсь». «Больно?» «Не то чтобы больно. Просто каждый раз паленой шерстью пахнет». «Хочешь, я тебя мантрочке одной научу?» — сказала я. «Тогда никакой крест тебе ничего больше прожигать не будет». «Ну вот еще. Стану я твои бесовские мантрочки читать, чтобы крест мне грудь не жег. Ты что, не понимаешь, какой это грех будет?» Я поглядела на него с недоверием. «Погоди-ка. Ты, может быть, и верующий?» «А то», — сказал он. «Конечно, верующий». «В смысле православного культурного наследия или всерьез?» «Не понимаю такого противопоставления. Это ведь про нас в Священном Писании сказано: веруют и трепещут. Вот и я верую и трепещу». «Но ведь ты оборотень, Саша». Значит, по всем православным понятиям тебе дорога одна — в ад. Зачем, интересно, ты себе такую веру выбрал, по которой тебе в ад идти надо?» «Веру не выбирают», — сказал он угрюмо, — «как и родину». «Но ведь религия нужна, чтобы дать надежду на спасение. На что же ты надеешься?» «Что Бог простит мне темные дела». «И какие же у тебя темные дела?» «Известно, какие. Образ Божий потерял. И ты вот». Я чуть не задохнулась от негодования. «Значит, ты считаешь меня не самым светлым и чистым, что есть в твоей волчьей жизни, а наоборот, темным делом, которое тебе искупать придется? Это меня? Тебе, волчина позорный?» Он пожал плечами. «Я тебя люблю, ты знаешь. Дело не в тебе лично. Просто живем мы с тобой. Того». «Что того?» Он выпустил клуб дыма. «В грехе». Мой гнев моментально угас. Вместо этого мне стало так весело, как давно уже не было. «Так интересно», — сказала я, чувствуя, как по горлу поднимаются пузырьки смеха. «Я, значит, твой грех, да?» «Не ты», — сказал он тихо. «А это?» «Что?» «Хвостоблудие», — сказал он совсем тихо и опустил глаза. Я укусила себя за губу. Я знала, что смеяться ни в коем случае нельзя. Он делился со мной самым сокровенным. И я не засмеялась. Но усилие было таким, что из-за него на моем хвосте вполне мог появиться новый серебряный волосок. Он, значит, и термин придумал. «Только не обижайся», — сказал он. «Я тебе честно все говорю, как чувствую. Хочешь, я врать буду. Только тогда ведь смысла не будет друг с другом говорить». «Да», — сказала я, — «ты прав. Просто все это как-то неожиданно». Несколько минут мы молчали, глядя, как покачиваются под ветром верхушки разросшихся зонтиков. «И давно ты это веруешь?» — спросила я. «Уже лет 5 как». «А я, если честно, думала, что ты больше по нордическому пантеону. Фафнир там, Нагльфар, Фенрир, Локи, сны Бальдра». «Это все тоже», — смущенно улыбнулся он. «Только это внешнее, шелуха, как бы обрамление, эстетика. Ну, знаешь, как сфинксы на берегу Невы». «И как же ты дошел до такой жизни?» «Я в юности Кастанедой увлекался. А потом прочел у него в одной из книг, что осознание является пищей орла. Орел — это какое-то мрачное подобие бога, так я понял. Я вообще-то не трус, но от этого мне страшно стало. В общем, пришел я к православию, несмотря на определенную двусмысленность ситуации. Я ведь тогда уже волком был, 3 года как приняли в стаю. Тогда у нас стая еще была. Полковник Лебеденко был жив». Он махнул рукой. «Осознание является пищей орла?» — переспросила я. «Да», — сказал Александр. «В это верили маги древнего Юкатана». «Все-таки какой еще мальчишка?» — подумала я с нежностью. «Глупый. Это не осознание является пищей орла. Это орел является пищей осознания». «Какой именно орел?» «Да любой. И маги древнего Юкатана тоже, вместе со всем своим бизнесом, семинарами, воркшопами, видеокассетами и пожилыми мужественными нагвалями. Все без исключения является пищей осознания. В том числе я и ты». «Это как?» — спросил он. Я взяла у него сигару и выпустила облако дыма. «Видишь?» Он проследил взглядом за его эволюцией. «Вижу», — сказал он. «Осознаешь?» «Осознаю». «Оборотень, как это облако. Живет, меняет форму, цвет, объем, потом исчезает. Но когда дым рассеивается, с осознанием ничего не происходит. В нем просто появляется что-то другое». «А куда осознание идет после смерти?» «Ему нет надобности куда-то идти», — сказала я. «Вот разве ты идешь куда-то? Сидишь, куришь. Так и оно». «А как же рай и ад?» «Это кольца дыма. Осознание никуда не ходит. Наоборот, все, что куда-то идет, сразу становится его пищей. Вот как этот дым. Или как твои мысли?» «А чье это осознание?» — спросил он. «И это тоже является пищей осознания». «Нет, ты вопрос не поняла. Чье оно?» «И это тоже», — терпеливо сказала я. «Но ведь должен». «И это», — перебила я. «Так кто?» Тут до него наконец дошло. Он взялся за подбородок и замолчал. Все-таки объяснять такие вещи в отвлеченных терминах трудно. Запутаешься в словах. В восприятии нет ни субъекта, ни объекта, а только чистое переживание трансцендентной природы. И таким переживанием является все. И физические объекты, и ментальные конструкты, к числу которых относятся идеи воспринимаемого объекта и воспринимающего субъекта. Уже после третьего слова непонятно, о чем речь. А на примере просто. Пыхнул пару раз дымом, и все. Он вот понял. Или почти понял. «Что же это все, по-твоему, вокруг?» — спросил он, забирая у меня сигару. «Как в «Матрице»?» «Почти, но не совсем». «А в чем разница?» «В «Матрице» есть объективная реальность. Загородный амбар с телами людей, которым все это снится. Иначе портфельные инвесторы не дали бы денег на фильм. Они за этим следят строго. А на самом деле все как в «Матрице», только без этого амбара». «Это как?» «Сон есть, а тех, кому он снится, нет. То есть они тоже элемент сна. Некоторые говорят, что сон снится сам себе. Но в строгом смысле себя там нет». «Не понимаю». «В «Матрице» все были подключены через провода к чему-то реальному. А на самом деле все как бы подключены через GPRS, только то, к чему они подключены, такой же глюк, как и они сами. Глюк длится только до тех пор, пока продолжается подключение. Но когда оно кончается, не остается никакого хардвея, которое могли бы описать судебные исполнители, и никакого трупа, чтобы его похоронить». «Вот тут ты не права. Это как раз бывает сплошь и рядом», — сказал он убежденно. «Знаешь, как сказано, пусть виртуальные хоронят своих виртуалов, погребающие и погребаемые реальны только друг относительно друга». «Как такое может быть?» Я пожала плечами. «Погляди вокруг». Он некоторое время молчал, размышляя. Потом хмуро кивнул. «Жаль, не было тебя рядом, чтобы объяснить. А теперь уж чего. Жизнь сделана». «Да, попал ты, бедолага», вздохнула я. «Двигай теперь точку сборки в позицию стяжания святаго духа». «Смеешься?» — спросил он. «Смейся, рыжая, смейся. Глупо, я не спорю. А ты сама в Бога веришь?» Я даже растерялась. «Веришь?» — повторил он. «Лисы уважают религию Адонаи», — ответила я дипломатично. «Уважают — это не то. Ты можешь сказать, веришь ты или нет?» «У лис своя вера». «И во что они верят?» «Сверхоборотня». «Про которого лорд Крикет говорил?» «Лорд Крикет только звон слышал, и то недолго. Он о сверхоборотне не имел никакого понятия». «А кто это, сверхоборотень?» «Существует несколько уровней понимания. На самом примитивном — это мессия, который придет и объяснит оборотням самое главное. Такая интерпретация навеяна человеческой религией, и главный профанический символ, который ей соответствует, тоже взят у людей». «А что это за главный профанический символ?» «Перевернутая пятиконечная звезда. Люди ее неправильно понимают. Вписывают в нее козлиную голову, так что сверху получаются рога. Им лишь бы черта во всем увидеть, кроме зеркала и телевизора». «А что эта звезда значит на самом деле?» «Это лисье распятие. Типа как Андреевский крест с перекладиной для хвоста. Распинать, конечно, мы никого не собираемся. Не люди. Здесь имеется в виду символическое искупление лисьих грехов, главный из которых — неведение». «И как сверхоборотень искупит лисьи грехи?» «Он передаст лисам священную книгу оборотня». «Что это за книга?» «Как считается, в ней будет раскрыта главная тайна оборотней. Каждый оборотень, который ее прочитает, сумеет 5 раз понять эту тайну». «А как эта книга будет называться?» Я не знаю. И никто не знает. Говорят, что ее названием будет магическое заклинание «Пентаграмматон», уничтожающее все препятствия. Но это просто легенды. У понятия «сверхоборотень» есть истинный смысл, который не имеет никакого отношения ко всем этим байкам. Я ждала вопроса об этом истинном смысле, но он спросил о другом. «Как так? Сумеет понять тайну 5 раз. Если ты что-то понял, зачем тебе понимать это еще 4 раза? Ведь ты уже в курсе». «Совсем наоборот. В большинстве случаев, если ты что-то понял, ты уже никогда не сумеешь понять этого снова. Именно потому, что ты все как бы уже знаешь. А в истине нет ничего такого, что можно понять раз и навсегда. Поскольку мы видим ее не глазами, а умом, мы говорим «я понимаю». Но когда мы думаем, что мы ее поняли, мы ее уже потеряли. Чтобы обладать истиной, надо ее постоянно видеть. Или, другими словами, понимать вновь и вновь, секунда за секундой, непрерывно. Очень мало кто на это способен». «Да», — сказал он, — «понимаю». «Но это не значит, что ты будешь понимать это через 2 дня. У тебя останутся мертвые корки слов, а ты будешь думать, что в них по-прежнему что-то завернуто. Так считают все люди. Они всерьез верят, что у них есть духовные сокровища и священные тексты». «Что же, по-твоему, слова не могут отражать истину?» Я отрицательно покачала головой. 2×2 — 4, — сказал он. «Это ведь истина?» «Не обязательно». «Почему?» «Ну вот, например, у тебя 2 яйца и 2 ноздри, 2×2. А 4 я здесь не вижу». «А если сложить?» «А как ты собираешься складывать ноздри с яйцами? Оставь это людям». Он задумался, потом спросил. «А когда должен прийти сверхоборотень?» «Сверхоборотень приходит каждый раз, когда ты видишь истину». «А что есть истина?» Я промолчала. «Что?» — повторил он. Я молчала. «А?» Я закатила глаза. Мне ужасно идет эта гримаска. «Я тебя спрашиваю, рыжая». «Неужели непонятно? Молчание и есть ответ». «А словами можно, чтоб понятно было?» «Там нечего понимать», — ответила я. «Когда тебе задают вопрос, что есть истина, ты можешь только одним способом ответить на него так, чтобы не солгать. Внутри себя ты должен увидеть истину, а внешне ты должен сохранять молчание». «А ты видишь внутри себя эту истину?» — спросил он. Я промолчала. «Хорошо, спрошу по-другому. Когда ты видишь внутри себя истину, что именно ты видишь?» «Ничего», — сказала я. «Ничего? И это истина?» Я промолчала. «Если там ничего нет, почему мы тогда вообще говорим про истину?» «Ты путаешь причину и следствие. Мы говорим про истину не потому, что там что-то есть. Наоборот, мы думаем, что там должно что-то быть, поскольку существует слово «истина». «Вот именно. Ведь слово существует. Почему?» «Да потому. Распутать все катушки со словами не хватит вечности. Вопросов и ответов можно придумать бесконечно много. Слова можно представлять друг другу так и сяк, и каждый раз к ним будет прилипать какой-то смысл. Толку-то? Вот у воробья вообще ни к кому нет вопросов. Но я не думаю, что он дальше от истины, чем Лакан или Фуко». Я подумала, что он может не знать, кто такие Лакан и Фуко. Хотя у них вроде был этот курс контрпромывания мозгов. Но все равно говорить следовало проще. Короче, именно из-за слов люди и оказались в полной жопе. А вместе с ними мы — оборотни. Потому что хоть мы и оборотни, говорим-то мы на их языке. «Но ведь есть причина, по которой слова существуют», — сказал он. «Если люди оказались в полной жопе, надо ведь понять, почему». «Находясь в жопе, ты можешь сделать 2 вещи. Во-первых, постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых, вылезти оттуда. Ошибка отдельных людей и целых народов в том, что они думают, будто эти 2 действия как-то связаны между собой. А это не так, и вылезти из жопы гораздо проще, чем понять, почему ты в ней находишься». «Почему?» Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь, которую ты в ней проведешь. Некоторое время мы молчали, глядя в темноту. Потом он спросил. И все-таки, зачем людям язык, если из-за него одни беды? Во-первых, чтобы врать. Во-вторых, чтобы ранить друг друга шипами ядовитых слов. В-третьих, чтобы рассуждать о том, чего нет. А о том, что есть? Я подняла палец. Чего? Спросил он. Чего ты мне фингер делаешь? Это не фингер, это палец. О том, что есть, рассуждать не надо. Оно и так перед глазами. На него достаточно просто указать пальцем. Больше в тот вечер мы не говорили, но я знала, что первые семена упали в почву. Оставалось ждать следующего случая.